От подобных громких слов демоны почувствовали силу, исходящую от ангела, которая чем-то смогла вселить в их сердца и разум некий страх и уверенность, что эти слова станут правдой. «Не страшитесь, демоны, пока я с вами, и наш король, что храбро сражается с такими же ангелами и другими слугами Бога-Творца, вы не умрете. Это лишь один ангел, не страшитесь его громких слов, это лишь блеф и пустословие. Идите вперед и покажите, что демоны сильнее ангелов. За нами победа!» — крикнул генерал демонам, которые снова вернули себе уверенность и желание сражаться, словно развеялось заклинание, что пыталось их напугать, но не вышло. И в этот момент ангел оказался посреди армии демонов, которая находилась на полпути к воротам, но теперь он стоял рядом и мешал им пройти. «Раз мои слова глухи для ваших ушей, то придется доказать их силу мечом и огнем», — сказал ангел, коснувшись ногами земли, чтобы осветить все вокруг светом, который стал отпугивать, отгонять и ослеплять демонов от себя. Следом ангел напал на ближайших демонов, поразив их быстрым взмахом, который разорвал их пополам, а тела стали гореть желто-белым пламенем, который постепенно превращал тело во что-то белое, похожее на пепел. Следующий взмахом и рывком он оторвал голову трем демонам, которые не успели среагировать и мгновенно погибли, пока их тела падали на землю, словно марионетки, которым перерезали нити. И когда ангел хотел сделать новый рывок, чтобы убить демонов, как на его пути встал новый противник с черными волосами и красными глазами, держа в руках черный меч, что заблокировал его следующий удар. Ангел сильнее надавил, и демон стал ослабевать позицию, отступая назад, пока вдруг на него не напал еще один демон, прямо сбоку, одетый в доспехи. Чтобы заблокировать удар меча, в свободной руке ангела образовался щит из света, что заблокировал удар демона в доспехах. «Как и ожидалось от демонов, нападают на одного разом», — сказал ангел. «Это война, здесь нет правил, лишь абсолютное правило победить или умереть, и не важно, что ради этого придется сделать», — ответил демон, давя сильнее на щит ангела, выпуская темно-красную энергию, которая медленно ломала щит из света. «Демон, что обрел себя служению проклятием, чтобы стать сильнее, ты пал ниже того, кем уже являешься, проклятый демон», — сказал ангел, резко откинув генерала Ишона назад, а после взмыл вверх на крыльях. «Я очищу эти земли от вашего зла, демоны», — добавил ангел, образовывая в руке копье из света. «Нет», — сказал генерал, прыгая прямо на ангела, покрывая свой меч и доспех темно-красной энергией, которая резко приобрела густой оттенок, чтобы упасть всем своим присутствием на ангела, который заблокировал удар, но внезапно сила оказалась даже для него выше ожидаемого, и тот был отброшен прочь со сломанным копье, что разбилось о меч генерала демонов, и затем оставить на доспехе очень большой разрез. «Агрх, проклятая сила, зло дает тебе силы, демон, но у любой силы есть своя цена, поэтому не жди легкого конца после этого», — сказал ангел, прижавшись рукой к ране, которая истекала темно-красной энергией из себя. «Заткнись», — сказал генерал Фрейгер, выпуская в сторону ангела всплеск темно-красной энергии, которая вышла из меча после взмаха в дугообразную форму. Ангел пытался заблокировать удар мечом, который испускал то самое желто-белое пламя, которое пыталось сжечь дугообразную энергию в полете, но она едва поддавалась, и эта сила откинула ангела подальше от крепости в небе. Стоило ангелу более и менее сориентироваться в небе, как вдруг он ощутил опасность со спины, когда невысокий мальчик с золотистыми волосами и черными как ночь глазами, с огромным мечом замахнулся по нему и рубанул так быстро, что тот только успел выставить меч в ответ. Но сила мальчика была намного больше, поэтому меч дал трещину, а после ангел был отброшен назад, словно мячик, без возможности сопротивляться этому порыву. «Агр, проклятый демон, нападайте со спины!» Мелиодас не ответил ангелу, а только полетел на него с покрытым темно-фиолетовым пламенем на мече, которое поразило ангела до глубины души, что тот не смог вовремя среагировать и заблокировать удар, что ударил прямо по его мечу, что снова заблокировал замах. Но в этот раз он легко разбил меч ангела пополам, а после продолжил свой взмах по самому ангелу, чтобы одним простым, но сильным взмахом разрубить его тело пополам в области торса горизонтально, отделив верхнюю часть тела и ноги на две. «Мгра, а что здесь делает МРГ отродье? Чистилище?» — проговорил ангел, протягивая руку в сторону Мелиодаса, который смотрел на него сверху вниз, пока разделенное тело ангела падало вниз. То, как небесный ангел был легко побежден неизвестным демоном с огромным мечом, вселило страх и ужас в сердца людей, что наблюдали за этой картиной, словно не могли поверить своим глазам. Золотой свет, что падал на ангела и остальных, постепенно угасал, как и надежда на победу людей в этой битве. Тело ангела, что упало на грязную землю поля боя, было окружено демонами, чтобы добить противника. Верхняя часть тела ангела все еще подавала движение, но тот продолжал смотреть вверх, где парил Мелиодас, который переместил свой взгляд на крепость, потеряв интерес к побежденному врагу. «Прости меня, Бог-творец, я подвел тебя», — проговорил ангел последние слова, прежде чем вытянутая в небо рука упала на землю, пока тело самого ангела стало постепенно сжигаться в темно-фиолетовом пламени, а его самого стали добивать демоны, протыкая тело копьями и мечами. Мелиодас резко спустился с неба в самый центр крепости, откинув от себя ближайших людей, словно листья. Появление такого врага в самом центре их едва стоящей крепости напугало всех людей, что продолжали сражаться. «Убейте его!» — крикнул офицер людей, направляя меч на Мелиодаса. «Сдавайтесь, люди! Эта битва окончена! Ваш ангел побежден! Герой тоже! Нет никого, кто может мне противостоять! Но если такие есть и еще желают сражаться, то идите ко мне, я приму ваш меч своим мечом», — крикнул Мелиодас очень громко на всю крепость, чем напугал многих людей, что были даже вне видимости его присутствия. От самих же слов Мелиодаса люди поняли, что смысла сражаться больше нет. Будь здесь их лорд, они бы еще могли бы найти смысл сражаться, но демоны уже уничтожили барьер, поднялись на стены и захватывали ворота. Момент, когда они падут, был так близок, что сражаться просто не оставалось смысла, ведь не было за что сражаться, кроме как спасение собственных жизней. Боевой дух людей пал ниже некуда. Поэтому, несколько секунд подумав, люди начали бросать свои оружия, в надежде выжить в этой битве. Но нашлись те, кто не захотел сдаваться, и напали на Мелиодаса. «За Бога Творца!» — крикнул один из напавших людей на Мелиодаса, чтобы резко умереть вместе с другими людьми, что последовали его примеру, когда огромный меч словно нож масла разрезал их пополам, как и ангела. «Кто следующий? Сдавайтесь, немедленно!» — крикнул Мелиодас, выпуская мощную ауру, которая заставила всех людей в крепости замереть, почувствовав огромное давление и желание подчиниться его приказам. «Что вы делаете? Поднимите свое оружие, глупцы!» — кричал офицер, видя, как люди его бросают оружие один за другим. «Все кончено, эта крепость наша», — сказал Мелиодас, указывая массивным мечом на офицера, который попятился назад от него со страхом на лице. «Будьте вы все проклятые демоны!» — крикнул офицер на стене, натягивая стрелу на Мелиодаса, но внезапно его голова была отрубила черным мечом, который принадлежал Шону, что стоял позади него. «Во славу его величества!» — крикнул Шон в поддержку Мелиодаса, чтобы дать понять демонам, кому они обязаны окончательной победой. «Во славу королевства демонов! Во славу короля демонов!» После этого сопротивление людей было ослаблено настолько, что крепость была полностью захвачена. Большинство сдались и были взяты в плен, хоть некоторые сопротивлялись или были убиты в порыве ярости некоторых демонов, что не желали так просто останавливаться. Меньшее количество людей продолжало сражаться и погибло в неравной битве, почти в одиночку, когда всех их товарищи предали и просто смотрели на то, как их убивают демоны. Подобное предательство было подобное острию ножа в сердце тех, кто не потерял надежду, но потом это превратилось в отчаяние перед их смертью. Тело же ангела было почти уничтожено в адском пламени и изуродовано демонами, но Мелиодас вовремя смог остановить пламя и демонов, чтобы получить для себя ценный образец для исследований новой и неизвестной расы. Герой же людей был жив и тоже захвачен, хоть и плакал и молил сохранить его жизнь. При этом офицеров и других вышестоящих людей, которых захватили, взяли на допрос, для получения ценных сведений. «Так значит, ваш лорд погиб 2 дня назад до осады?» — уточнил генерал Фрейгеру офицера людей. «Да, вы убили нашего лорда, гнусные твари!» — крикнул озлобленный человек, который был прикован кандалами и лежал на каменном полу крепости. «Теперь понятно, почему крепость была так легко взята и у вас были такие проблемы в организации. Хотя я бы предпочел живого лорда, ну да ладно, что сделано, то сделано. Информацию мы так или иначе получим из бумаг в этой крепости и вас лично», — сказал генерал демонов, прижимая ногой лицо человека перед ним. «Грах, я лучше умру, чем что-то расскажу. К кричал человек, что был прижат лицом к полу. «Не сомневаюсь, но думаю, это вопрос времени и навыков наших демонов, что будут допрашивать вас всех. Теперь у нас достаточно рабочей силы, чтобы восстановить и даже улучшить крепость, пока мы в ней». Осада крепости Тидерака окончилась победой демонов. Глава 3. Западный фронт. Часть 1. В это же время в западной части королевства демонов, на самой границе, где были расположены огромные каменные крепости, что возвышались своими высокими и крепкими стенами. Расстояние между крепостями было примерно 60 километров. Место сражения и расположение крепостей можно было описать как слегка серые и пустые земли, без единой зеленой растительности, а только твердая и пустая земля, на которой никогда ничто не вырастет. Между этим было несколько холмов, что располагались неподалеку от крепостей, но даже они не могли быть выше их самих. Возле нескольких крепостей происходили ожесточенные сражения и осады, что длились по несколько дней и даже недель, в которых участвовали члены Союза 4 раз, но в большинстве своем демоны и полулюди, что отбивались от натиска людей, которые штурмовали крепости своим огромным числом. На самом же небе в это время были темные тучи, которые очень нагнетали атмосферу вокруг поля битвы, где демоны с полулюдьми и другими представителями разных рас сражались против людей, что ломились к ним, чтобы их истребить подчистую. То, как люди стреляли катапультами, желая уничтожить барьер, который защищал крепости от возможности проникнуть внутрь, и то, как армия демонов отгоняла армию людей вылазками войск за стены, чтобы портить им процесс штурма у их стен. Подобное продолжалось долгое время с самого начала войны, за которые армия людей не останавливалась и продолжала пытаться взять крепости, но с каждым разом это заканчивалось потерями для обеих сторон, в большинстве для людей. В одной из таких крепостей находился генерал одного из легионов демонов. Выглядел он как высокий и хорошо сложенный мужчина с короткими черными волосами. Выделялся тем, что носил повязку на один глаз, в то время как во втором можно увидеть красный оттенок. Лицо было таким же строгим и суровым, но со спокойным выражением. Одет он был легкий доспех черного цвета с кожаными подвязками и одеждой под ней. Этот демон был окружен такими же демонами, одетые в боевое облачение с серьезными лицами, вокруг прямоугольного стола из дерева, на котором была изображена карта местности, с крепостью и людьми, что ее окружали, и демонов, что были внутри. При этом изображение имело объемную форму благодаря магии иллюзий. Итак, господа офицеры, лорды и генералы, что слышат мой голос по удаленной магии связи. Мы уже несколько недель находимся в осаде, как и еще 10 крепостей на линии Западного фронта. Как объясняют в докладах генералов, армия людей использовала довольно много своих ресурсов в первые дни войны, желая быстро взять наши крепости. Но благодаря нашей подготовке, мы смогли оттянуть время и истощить врага, чтобы он пока собирал силы для нового удара. Таким образом, численность людей сократилась вдвое, от той силы, что была в начале, объяснил демон. «Значит, пришло время, генерал?» – спросил другой демон-офицер, одетый в доспех. «Верно. План его высочества достиг нужной стадии. Теперь мы можем начать контратаку по ослабленным силам людей, вот в этой области на холме. Как было представлено в докладе разведки, здесь располагаются двое героев людей. Убив их, мы сможем ослабить дух людей, вынудив тех отступить. Но это только временная мера. Следом мы обязаны будем постепенно загонять армию людей в тиски, освобождая крепость за крепостью. А если герои людей станут весомой проблемой?» – спросил еще один демон, но в этот раз лорд крепости. «Не беспокойтесь. Если правда это случится, то я как личный рыцарь его высочества, Рактор Мичифрауст, самолично уничтожу героев людей, если потребуется. Я не сомневаюсь в силе генерала второго легиона и тем более личным рыцарем нашего короля, но как я слышал, герои людей обладают особой силой или артефактами, дарованные самим богом-творцом, и было бы неприятно, если...» «Достаточно, лорд Баттер. Я могу понять ваше беспокойство, но не стоит переоценивать силу людей. Даже если ваши опасения окажутся правдивы, не стоит забывать о том, что помимо генералов, есть еще более могущественная сила среди демонов», — объяснил Рактор. «Вы про архидемонов? Неужели кто-то из них сейчас здесь?» — спросил удивленный лорд. «Верно. Но его роль в этом месте заключается в защите и только в крайнем случае участвовать в прямом сражении». «Почему так?» — не понял лорд. «Потому что это может вынудить людей отправить сюда еще больше своих сил, чем те, что уже отправили. Сейчас враг думает, что мы едва держим оборону. Но это лишь видимость, иллюзия, чтобы ослабить бдительность всей армии на этом фронте. Стоит нашим союзникам прислать все свои силы к Западному фронту, как мы нанесем точный удар. Нам пока надо постепенно уничтожать силы врага. Их высокомерие к нам сыграет плохую шутку на этой войне. Тем более люди сейчас воюют со всеми расами, и когда они поймут, насколько мы сильны и готовы, то будет слишком поздно, сказал Рактор со злой ухмылкой, смотря на армию людей, что была изображена на столе в виде иллюзии. Я понял, спасибо, что пояснили, согласился лорд крепости с решением генерала 2-го легиона. Рад, что вы поняли. Сейчас я займусь подготовкой своей армии для выступления на этот холм с лагерем людей. Ваша задача заключается в том, чтобы не позволить армии людей взять крепость, пока большая часть войск ее покинет. Возможно, вам будет сложно, но вы держитесь. Мы уже давно подготовили и заложили кристаллы для глушения связи на нашей территории, поэтому никто в радиусе 100 километров не сможет передавать информацию по какой-либо магии подобного типа. Это значит, что мы тоже. Наше максимальное время — это 10 часов, до того, как враг найдет кристаллы и уничтожит. Но до этого момента ослабленная армия врага будет не оповещена о нашем выступлении к ним, объяснил генерал Рактор. Значит, 2-й легион наконец покажет свои клыки людям, сказал один из демонов-офицеров с ухмылкой. Верно, сегодня люди поймут, с кем они связались. Пора нам показать силу демонов, во славу его величества и королевства демонов, прокричал Рактор с воодушевлением в голосе. Во славу его величества, ответили остальные хором с предвкушающими улыбками. В это же время в том самом месте на холме, где располагался лагерь людей, в одном из палаток, сидело несколько людей и между собой обсуждали дальнейший план действий. Среди них выделялся мужчина с каштановыми зачесанными назад волосами и короткой бородкой, при этом имея голубые глаза, а само лицо показывало серьезность и суровость, с большим опытом. Одет был в серо-золотистые доспехи с красным плащом позади, пока на поясе висел длинный меч. Рядом с ним было еще двое мужчин. Один имел черные вдоль плеч волосы, а также карие глаза. Лицо было молодым и весьма хорошо ухоженным, делая данного мужчину очень красивым. При этом одет был в некий легкий доспех голубого и серого цвета, с шелковой одеждой внизу, а за спиной на поясе красовался короткий меч, слегка изогнутый. Второй мужчина тоже был молодым и на лицо красивым. Волосы короткого каштанового цвета, как и глаза, одет был в кожаную одежду белого и коричневого цвета, на которой было минимум железа, только на правом предплечье. На поясе висел внушительный меч, словно зуб монстра. Итак, подкрепление скоро должно прибыть, но я до сих пор не могу поверить, что мы так и не взяли эту крепость, как и остальные. Разве армия демонов должна быть настолько сильна? Наша разведка и шпионская сеть подвела, спрашивал генерал людей с недовольным лицом. Мы не знаем, генерал Гранви, но по данным разведки армия демонов едва держит оборону. Скорее всего, им просто везет, ответил офицер в шатре. Если так, то почему не взята была хоть одна крепость? Спросил генерал людей. Может, мы просто недооценили силу демонов? Задал вопрос мужчина с черными волосами вдоль плеч. Скорее всего, кивнул его товарищ с каштановыми волосами. Это невозможно. Мы были уверены, что они не способны победить нашу огромную армию. Скорее всего, здесь участвует какая-то темная сила демонов или их союзников. Богохульники, сказал с недовольством генерал Гранви. То, что я видел на осадах, было просто какой-то шуткой. Огромная армия терпела поражение у стен, потому что вначале не озаботились о проверке территории на ловушке. А еще люди не способны в битве один на один победить демона. Вся тактика и построение рушились от большой силы врага, осудил первый мужчина генерала. Мы не ожидали подобного, но теперь мы знаем об этом и заранее проверяем территорию на предмет ловушек. Также я пересмотрел тактику и стратегию осады с другими генералами. Но так или иначе, с нашими нынешними силами мы мало что можем сделать. Остальная часть армии Восточного фронта людей продолжает вести осады. Я предлагаю вызвать побольше подкрепления, чем то, что вы вызвали недавно, добавил второй мужчина. Нет, сейчас мы не можем просто так просить большего. Война идет на всех фронтах со всеми расами. Мы не можем попусту вызывать все силы на борьбу с одной расой. Это ослабит все фронты и наши резервы. Нам нужно справляться своими силами, объяснил генерал. Тогда, может, бросим некоторые крепости и попробуем всеми силами на этом фронте ударить по самым важным, предложил второй мужчина. Исключено. Это потребует много времени и сил, мы практически дадим врагу возможность восстановить свои запасы и ударить по нам из крепости, пока мы осаждаем другие. Нужно сдерживать демонов на этом фронте, пока мы не захватим все крепости и не начнем полномасштабное наступление на их земли. Эх, тогда почему мы до сих пора не взяли ни одну из крепостей? Спросил с раздражением первый мужчина. Я бы тоже хотел знать. Я сам не ожидал такого поворота событий. Возможно, демоны что-то сделали. Поэтому мы и пересмотрели наш план осады и попытаемся найти брешь в их обороне. Ворота слишком плотные, барьер мешает магам нам помочь, стены крепкие и очень высокие, на каждой из башен есть по оружию дальнего действия вроде баллисты или катапульты. Если бы мы смогли проделать дыру в их стенах, дайте нам возможность выступить. Мы покажем этим демонам силу людей, сказал первый мужчина. Согласен, я устал ожидать часа нашего выхода. Пока нельзя. Вы должны были напасть тогда, когда мы проделаем дыру или хотя бы займем одну стену. Но демоны слишком упрямые и не дали нам даже шанса закрепиться хоть где-нибудь. Тем более, если вы случайно умрете в процессе осады, когда появится кто-то из генералов демонов, то поставит нас в сложное положение. Мы устали сидеть и просто смотреть с нашими товарищами. Терпение, герои. На войне лишняя спешка может привести к поражению, упрекнул генерал. Мы достаточно терпели, и никакого результата нет. Мы просто несем потери и потери. От той части армии не осталось и следа. Здесь лишь раненые и уставшие солдаты. Мы по сути очень уязвимы сейчас. Мы далеко и тем более на возвышенности. Крепость окружена нашей армией. В случае чего, мы будем знать о нападении от разведки и подготовимся или сменим позиции, объяснил генерал. Генерал, я требую, чтобы сразу как прибудет подкрепление мы выдвинулись и начали участвовать в осаде. Мы больше не можем стоять и ждать в стороне, потребовал первый мужчина. Хорошо, я вас понял. Как только прибудет подкрепление, я позволю вам участвовать в осаде. Но вы должны точно взять хотя бы стену или ворота. Я не хочу рисковать героями, но если вы этого желаете, то будет так. А сейчас все свободны. Потребовал генерал с недовольством на лице. «Наконец-то», — сказал с улыбкой мужчина с черными волосами. После этого шатер палатки покинули офицеры и двое мужчин-героев, что разговаривали с генералом. Прямо сейчас они были на самом краю лагеря и холма, смотря вдаль. Пока рядом с ними можно было заметить двух женщин, что стояли позади них. Одна имела длинные золотистые волосы с голубыми глазами, имея при этом хорошую фигуру, которую подчеркивала грудь третьего размера. Носила тонкую тканевую одежду, которая прикрывала большую часть кожи, но открывая некоторые области, к примеру в области груди по бокам. В руках она держала длинный посох белого цвета с орнаментами, в то время как вторая имела короткие черные волосы и глаза, с более миловидным лицом. Фигура была более гибкой, выделяя некоторые мышцы по телу. При этом грудь была намного больше второй, в один размер. Носила почти ту же одежду, только это скрывало по-большему интимные моменты, практически не сковывая движения. По одному виду этих двух девушек можно было понять, что одна была волшебницей, а другая разведчицей или охотницей. Но взгляды этих девушек были устремлены на двух мужчин, что спокойно и безмятежно любовались картиной в их глазах, на лес неподалеку от холма. «Когда же все это закончится, Дайчи?» — спросил черноволосый мужчина. «Не знаю, от суши, но другого выбора у нас нет, если мы, конечно, хотим вернуться назад домой», — сказал мужчина с каштановыми волосами. «Нам сказали победить зло этого мира в лице короля демонов и его слуг разных рас, что пытается уничтожить человечество и по возможности другие расы. При этом нам дали всякие титулы и обещания о наградах, когда война закончится. Все это слишком напоминает те истории из сказок или о крестовых походах, когда ради Бога уничтожали народы, что не признавали его. Тебе так не кажется?» — спросил Ацуши. «Не уверен насчет походов. Там были и другие причины конфликтов, помимо веры в Бога. Насчет же сказки, то в чем-то ты прав. Некоторые наши товарищи называли нас иссякаями или избранными. Но даже если ситуации похожи, это ничего не изменит. У нас нет выбора, кроме как быстро все это закончить и вернуться домой», — сказал Дайчи. «А вернуть ли нас, ты снова сомневаешься, как и Яшира?» — спросил Дайчи. «Ну, в чем-то он может и был прав. Вдруг нас не могут вернуть и пытаются использовать, а потом убить втихую? Этот параноик запудрил тебе мозги. Меньше надо было с ним общаться в средней школе. Эй, он может быть и не очень, но довольно хороший человек», — возмутился Ацуши. «Все равно, Теории заговоров и попытка возмущения ничего нам не дадут. От нас просто избавиться, как от тех же неудачников, что не смогли стать сильнее или пытались что-то вякать против короны и церкви. Лучше держи язык за зубами, отсуши. Даже если мы сильнее обычных людей благодаря нашей силе от Бога, став врагами людей, мы станем для всех врагами. Лучше накопи силы, и тогда можешь возмущаться сколько влезет, объяснил Дайчи. Да, я понимаю. Просто меня одолевают сомнения. Я впервые увидел столько смертей, что снова замер, как во время боя с демонами на тренировке, когда нам приказали их убить, как и других зверолюдей. Эх, а та девушка была довольно милой с ушками, сказала Цуши. Была, пока не была зарезана Тивором. Этот псих мне никогда не нравился. Мне тоже. Но как-то он смог легко ее убить, даже не моргнув глазом. Мы все изменились. Хотя не все, некоторые из нас ведут себя странно. Кто-то бормочет о страшных вещах, некоторые вообще закрылись в себе, но набирают силы. Лучше давай будем меньше думать об этом. Я не хочу вспоминать дни нашего обучения снова, попросил Дайчи слегка кислым видом. Будто бы я хочу. Просто вспомнил, вот и все. Но все же генерал поступает, как по мне, глупо, недооценивая демонов. Он словно не желает признавать их равными себе, хотя один демон легко убил 6 людей, перед тем, как его самого сильно ранили. Подобная не редкость. Это как война Рима против варваров, они недооценивали врага и поплатились за это, считая себя умнее и сильнее. Хоть Рим выигрывал, но потери понес немалые, ведь именно этим и пользовались враги в свою пользу. Но в действиях и словах генерала есть доля логики и смысла, объяснил Дайчи. Вот именно, что только доля. Если бы он выпустил нас и других героев на передовую, то мы бы легко победили. Пока только мы не выходили на передовую, сказал Дайчи. Что? Переспросил Цуши. На других фронтах, и даже на этом, наши товарищи по геройской деятельности выступили в осаде. Только вот некоторые получили в процессе ранения из-за собственных ошибок, как мне говорила наша одноклассница. И почему я об этом не знал? Ты не спрашивал, ответил Дайчи с легкой ухмылкой. Потому что я не знал, что ты об этом что-то знаешь. Ну, тут ты сам виноват, что не собираешь информацию. Но даже так, это показатель того, что генерал не хотел нас выпускать и тратить как ценный военный ресурс. Если мы случайно получим ранение или умрет, то по сути дадим демонам возможность напасть на нас. Ведь мы герои, и демоны, наверное, понимают, что мы сильны и опасны. Мы как сдерживающий фактор, объяснил Дайчи свою теорию. Может быть, но, все, хватит, я устал об этом говорить, давай закончим. Ты так просто не отделаешься, сэр Цуши, прошу простить, что отвлекаю вас, но может вам стоит отдохнуть сегодня, спросила девушка с золотистыми волосами и голубыми глазами. И вам, сэр Дайчи, может вам лучше поесть, предложила вторая девушка. Эх, хорошо, Кайтери, кивнула Цуши, хорошая идея, Дейли, думаю, что после этого можно даже поспать, сказал Дайчи с улыбкой, смотря на девушку очень внимательным взглядом. Буду рада согреть вашу постель, сэр Дайчи, я бы тоже не отказался, Кайтери, сказала Цуши, смотря на названную девушку. Буду рада помочь герою человечества, сказала она с улыбкой. Ладно, пойдем, сказал Дайчи, как вдруг он остановился и посмотрел вдаль. Что случилось? Спросила Цуши друга, который резко остановился и смотрел вдаль. Плохое предчувствие. Помнишь, наш учитель учил нас доверять ветру и его запаху? Спросил Дайчи. Это же бред. Бред, не бред, если он всегда знал о моих атаках, хоть я и использовал свою способность, объяснил Дайчи. Ты тогда был слабым, добавил Цуши. Может быть, но тебе не кажется, что может что-то произойти? Нет, хотя постой. Триван мне что-то говорил однажды о том, что есть такая штука, как шестое чувство, сказал Цуши. Эх, с кем приходится работать в герое? Эй, я вообще-то о том, что это может быть как-то связано. Я чувствую неприятности, сказал Дайчи, как вдруг увидел что-то вдали. Это чья конница к нам приближается? Не знаю, сэр Дайчи, сказала Дейли, смотря на вооруженную конницу в доспехах. Разве подкрепление должно было так рано прибыть? Спросила Цуши. Погоди, они идут со стороны крепости. Это демоны, сказал Дайчи, удивив таким заключением всех присутствующих. Поднимите тревогу, быстро, приказал он двум дамам, которые быстро побежали в лагерь. Ты уверен, что это демоны? Спросила Цуши. Возможно, нет, но лучше быть готовыми. Тем более я не вижу никаких флагов, оповещающих о том, что они являются членами королевства людей. Это значит, что они скорее всего пытаются не привлечь к себе внимание. Надеюсь, что ты не прав. Сейчас мы слишком слабы. Сам знаю. Быстрее идем к себе в палатку и берем оружие. У нас максимум минут 5-10 на то, чтобы их встретить, сказал Дайчи, побежав в сторону лагеря. И пока лагерь людей быстро пытался мобилизоваться, армия демонов на своих скакунах, которые имели несколько разнообразных ездовых животных, чья внешность выделялась чешуей, крепкой кожей, а также дополнительными конечностями, что увеличивали их скорость. «Генерал, на холме стала собираться армия людей. Значит, нас уже заметили и готовы встретить, ну и пусть. Уже слишком поздно», — сказал генерал, что ездил впереди всей конницы демонов, ухмыляясь под шлемом, так как все шло согласно его плану, и даже если армия людей успеет их встретить, им их не победить. Армия людей построились в шеренгу, вооруженные щитами и мечами, а также выставленными пиками, желая остановить приближение вражеского войска. Но стоило коннице демонов столкнуться с армией людей, как шеренга была легко пробита, разделив их на две части, оставив большую брешь в обороне. «Держать строй, Агрх!» — кричал офицер, но его лицо пронзил меч всадника демона, отчего тот умер. Конница же демонов после прорыва начала наступать на лагерь людей, где еще не до конца готовая армия начала продавливаться и умирать от натиска демонов. Но стоило армии демонов ближе добраться до центра лагеря, как вдруг нескольких из всадников убили в одно мгновение, разрезав пополам, вместе с доспехами. Еще несколько других всадников были откинуты назад, огромной силой, чтобы в следующее мгновение их раздавил мощный удар в голову кулаком человека, что был ответственен за их падение. «Вы дальше не пройдете, демоны!» — крикнул Дайчи, взмахивая своим длинным и весьма необычным мечом. «Верно!» — кивнул Цуши, разминая кулаки. «Убить их!» — крикнул демон, указывая на двух героев мечом, после чего несколько всадников двинулись на них. «Стоять!» — приказал генерал Рактар, вытянув руку, чтобы остановить своих демонов. «Они слишком сильны для вас, но, генерал, мы не можем так все оставить. Я сам ими займусь. Так ты главный, нам очень повезло, сам генерал, а мы герои», — сказал с ухмылкой Ацуши. После этих слов Ацуши сделал рывок к генералу демонов с замахнутым кулаком в его лицо, чтобы в следующее мгновение генерал Рактар спрыгнул со своего двурога и нанес удар ногой в бок героя, который не успел отреагировать и упал на землю. Но в следующее мгновение в сторону генерала направилась дуга ветра, которая поразила спину Рактара. И затем за его спиной оказался второй герой Дайчи, замахнутым мечом, покрытым сжатым ветром. Вот только замах был принят мечом, который обнажил генерал после получения удара в спину. «Понятно, что и следовало ожидать от героев», — сказал генерал Рактар, чтобы в следующее мгновение откинуть героя Дайчи и заблокировать удар со спины от Ацуши, который махал кулаками по нему, но тот уворачивался и отбивал удары мечом, словно отбивался от другого меча. «Стой на месте!» — крикнул Ацуши, зарядив свой кулак голубой энергией и при следующем ударе высвободил всю мощь в генерала демонов, пока со спины был другой удар, который делал Дайчи. Две атаки, с двух сторон, казалось, ввели генерала в смятение, но в следующее мгновение он сделал 180 градусов вокруг себя, чтобы мечом отразить новую дугу ветра, а после сместить атаку героя в сторону и уменьшить наносим урон по себе. Когда Ацуши ослабил бдительность и слишком близко оказался к врагу, то стал открыть для атаки демона, чем тот и воспользовался, замахнувшись мечом по нему. И в момент, когда меч должен был достичь героя, но удар был прерван атакой со стороны. Это была молния, чтобы поразила генерала и не дала достичь своей цели в лице героя. Той, кто выпустил молнию, была светловолосая девушка, которая была спутницей героя по имени Кайтери. «Прочь, ничтожество», — сказал генерал демонов, с недовольством смотря на девушку, желая к ней приблизиться и убить, но его остановил новый удар со спины от Дайчи, что замахнулся своим мечом, покрытый ветром. Поэтому генералу пришлось заблокировать удар. «Не позволю», — сказал Ацуши, когда снова начал атаковать демона кулаками, из-за чего генералу демонов пришлось отбивать от двух героев, что наносили удары за ударом, с огромной скоростью и темпом, который все рос и рос. Хоть генерал демонов Рактар спокойно отбивал атаки двух героев вначале своим мечом, постепенно из-за роста темпа и вмешательства еще одной девушки из спутников героев, это становилось еще тяжелее. Поэтому он постепенно начал отступать, желая минимизировать свои потери. «Вот тебе, демон, это сила людей, проклятые твари, кричал Ацуши, нанося новый удар по демону, который тот блокировал. «Не болтай в бою, Ацуши!» — крикнул Дайчи, блокируя взмах меча генерала демонов по своему товарищу. «Вы очень надоедливые насекомые, но я должен признать, ваша сила впечатляет. Вот только одной силы недостаточно, чтобы выиграть войну и сражение», — сказал генерал демонов Ректор, резко высвободив свою ману, что откинуло стоящих очень близко героев назад от него. «Решил сбежать?» — спросил с наглой ухмылкой Ацуши. «Должен вас похвалить. Вы смогли меня развлечь какое время, но вы уже проиграли. Теперь, когда меня не сдерживает наличие моих демонов рядом, я могу вас уничтожить. И начну я, пожалуй, с того, что заставлю вас познать отчаяние», — сказал генерал демонов, покрывая свое тело маной, которое приобретало форму пламени, словно второй слой кожи или броню. «Держитесь от него подальше», — предупредил Дайчи. «Поздно», — крикнул генерал Ректор, резко побежав на двух героев. Ацуши и Дайчи приняли удар и смогли сначала удержать натиск демона, но внезапно тот отступил и снова ударил с новой силой, нанося снова и снова удар за ударом с разных сторон и мощью, словно пытались сломать их всеми возможными способами. Когда Дайчи контратаковал, то удар был поглощен пламенем, а не отражен мечом, как прежде. Весь стиль демона изменился из обороны в чистое нападение, отбросив защиту, поставив вместо нее свою броню из собственной силы пламени. При этом сам меч тоже был покрыт пламенем и с каждым взмахом и столкновением с врагом выпускал сильные искры пламени, что жгли и нагревали мечи своих врагов. «Да что это за стиль такой?» — с недовольством спросил Ацуши. «Не знаю. Меня больше пугает его мощь. Неужели все генералы демонов настолько сильны?» — спрашивал Дайчи с каплями пота на лице, когда крепко держал свой меч в сторону демона, который лишь на мгновение замер, чтобы снова нанести по ним удар. «Исцеление, благая чистота!» — кричала волшебница Кайтери на двух героев, чтобы залечить их раны и усталость в тяжелом бою, когда они сдерживают натиск одного демона. «Не сдавайтесь, люди верят в вас, герои, не в мою смену сдаваться», — ответил Ацуши с самоуверенной ухмылкой. В следующее мгновение в демона полетели кинжалы, которые поразили его спины, но при столкновении с ним они откинулись, словно столкнулись с крепкой броней. Тем, кто их бросил, была вторая спутница героев по имени Дейли. «Я прикрою вас», — сказала девушка. «Спасибо, но не приближайтесь к нему, он слишком опасен», — крикнул Дайчи с той же самоуверенной улыбкой. «Похоже, вы совсем не боитесь меня. Ваша глупость и самоуверенность станут вашим концом», — сказал генерал демонов зловещим голосом, чтобы снова сделать выброс маны с примесью пламени и отбросить героев назад, когда те прикрыли руками лицо от пламени и от вспышки, что случилось в момент выброса. И стоило героям через несколько секунд открыть глаза, когда яркий свет потух, чтобы увидеть, как к спутнице героев Дейли приближается генерал демонов, пока та приходит в себя после выброса яркого света. Стоило девушке увидеть приближающего врага, как та стала пытаться убежать, а двое героев побежали следом за демоном, что открыл им свою спину. Но из-за того, что они слишком поздно среагировали и заметили, демон успел догнать девушку, которая пытался ударить его мечом в лицо, но тот просто увернулся от выпада и схватил девушку за голову, чтобы резко бросить ее тело в героев, которые не ожидали такого и на рефлексе убрали оружие и схватили девушку. И этим воспользовался демон, чтобы нанести мощный взмах меча пламени по Ацуши, что поймал девушку. Вот только меч поразил девушку и героя, что держал ее, словно прожигая ее телом лазерным мечом из фантастических фильмов их мира. «Ацуши!» — крикнул женский голос. «Дейли!» — крикнул мужской голос. В момент, когда Дайчи был слишком удивлен тем, как легко демон поразил его близкую девушку своим мечом, он ослабил бдительность, чем и воспользовался демон, резко пронзив того своим мечом в его грудь. «Проклятие! Подлые твари! Агрх!» — сказал с огромной досадой и горем Дайчи, ощущая огромную боль в груди, которая, сжигая его внутри, словно яд. «Ты пока не умрешь, еще рано впадать в отчаяние от смерти», — сказал генерал демонов, вытаскивая свой меч из тела героя и приближаясь к девушке-волшебнице, которая была тоже потрясена сценой перед ней, из-за чего поздно среагировала и не смогла помешать демону вовремя к ней приблизиться и схватить, нанеся удар по ногам, чтобы она не сбежала и страдала. «А-а-а, мои ноги, больно!» — кричала и плакала девушка, когда ей отрезали ноги одним взмахом огненного меча. «Стой, не трожь ее!» — кричал Ацуши, услышав, как страдает его девушка, пока на его руках умирала другая с тяжелой раной, которая достигла его самого. «Перестань, они здесь ни при чем», — потребовал Дайчи, вставая через силу на ноги. «Слишком наивно с вашей стороны, герои. Но не волнуйтесь, она не умрет так просто. Сначала я остановлю ее кровотечение, а после отрублю руки, чтобы она не могла сопротивляться, и затем отдам своим солдатам. Уверен, они будут рады позабавиться с ней, особенно узнав, что она спутница героев, что повинны в смерти их собратьев. С той девушкой уже ничего нельзя сделать, но ее труп можно отдать нашим некромантам», — сказал демон со злой улыбкой. «Ах ты, ублюдок, не смей», — крикнул Дайчи, кинувшись на генерала демонов с сжатым на лезвие меча ветром, чтобы нанести удар, но в момент столкновения тот просто увернулся от его атаки, а после взмахнул своим мечом, который порезал правую руку героя, отрубив ее от тела. «А-а-а!» — кричал герой, держась за отрубленную руку. «Ха-ха, какой же ты все-таки глупый герой!» — поддался провокации и позволил себе открыться. «Дайчи, Ниит, ты грязный урод!» — крикнул Цуши, смотря сначала на друга, а потом на демона. «И это вы говорите нам? Вы, люди, первые начали играть грязно. Мы лишь отвечаем вам той же монетой. Не вам говорить мне о справедливости, не вам судить нас, не вам быть нашими палачами, и не вам суждено нас убить. Вас ждет лишь конец», — ответил генерал демонов, смотря сверху вниз на побежденного героя, что получил тяжелую рану и едва мог встать. «Кайтери!» — кричал Цуши, протягивая руку к раненой девушке. «Сэр Цуши, пожалуйста, спасите меня», — молила девушка, протягивая руку в ответ, пока на ее лице наворачивались слезы, что текли по лицу от страха, горя и боли, что усиливались с каждой секундой. «Ваши спутницы были слишком слабы для этой войны. Лучше бы вы не брали их с собой. На войне нет места чувствам и лишним эмоциям. Только стремление победить любой ценой имеет значение. Вашей ошибкой стало то, что вы не готовы убить тех, кто встанет на пути вашей победы. А значит, вы слабее меня», — объяснил Рактор со спокойным выражением. «Я убью тебя, убью, убью, убью, убью», — кричал Цуши с гневом и кровью на глазах. «Попробуй на том свете, но перед этим я сломаю твоего друга», — сказал генерал, идя в сторону Дайчи, что продолжало истекать кровью из-за потери руки. Но внезапно со спины демона прыгнул Цуши, обнажив свой меч за спиной, который был покрыт голубой энергией. Вот только в ответ генерал сделал круговорот и заблокировал неожиданный удар в спину своим мечом. «Неплохо, но сейчас ты слишком слаб для меня. Попробуй в другой раз в следующей жизни, герой», — сказал генерал, откинув героя назад, а после ударил кулаком по его лицу, из-за чего тот ощутил сотрясение и головокружение. «Сэр Дайчи», — проговорила Кайтери. «Сэр Цуши», — проговорила едва живая Дейли. «Бог-творец, прошу, помоги, молю тебя, спаси нас», — шептал Дайчи, лежа на земле, протягивая из последних сил свою единственную руку в небо, словно желая коснуться небес. Сейчас он впал в полное отчаяние и ощутил себя бессильным. И в этот самый момент небо осветилось золотым светом, который стал падать прямо на лагерь людей и побежденных героев, которые ощутили прилив силы и жизни, из-за чего раны на их телах стали затягиваться, а кровь перестала течь. Многие устремили свой взор в небо, чтобы увидеть, как следом за золотым светом спускались белокрылые существа, одетые в белые и золотые доспехи, вооруженные мечами и копьями, что испускали сильную ауру, способную вселить страх одним своим видом на тех, кто станет их целью. «Не бойтесь, люди. Бог услышал ваши молитвы. Мы здесь, чтобы спасти вас», — объявил ангел, спуская прямо в лагерь, где происходила битва между демонами и людьми, а также несколько приблизились к месту неподалеку от лагеря, где сражались герои и генерал демонов. «Наконец-то спасение», — проговорил герой. «Наконец-то явились. Долго же пришлось их выманивать», — проговорил генерал демонов, чем удивил своими словами героев. «О чем ты говоришь?» — потребовал Цуши. «Ни о чем. Похоже, пора стать по-настоящему серьезным, иначе я могу умереть», — сказал генерал, прижимая меч к себе, чтобы закрыть глаза и начать покрывать себя пламенем. Несколько секунд генерала окутывало пламя, чтобы в следующее мгновение из шара пламени вырвалось нечто иное. Оно носило те же доспехи с капюшоном из пламени, что прикрывал его лицо, но по бокам головы можно было увидеть красные рога, что были покрыты пламенем, вместе с наплечниками, на которых были такие же рога. В руках же он держал два острых кинжала, покрытых пламенем. «Отдай нам героев, демон, иначе тебя ждет страшный суд», — потребовал ангел, когда он и остальные окружили Рактора, что стоял рядом с побежденными героями. «Да будет так», — сказал генерал, бросив один из ножей в своих руках в героя, чтобы тот убил его на повал. «Ты за это заплатишь страшной карой», — сказал ангел спокойным тоном, после чего все разом ангелы напали на демона. Но Рактар резко вернул кинутый кинжал обратно, с помощью цепей, что появились внезапно между ним и кинжалом, которые были также покрыты пламенем. Следом он ринулся на первого попавшего ангела, чтобы отбить первым кинжалом его меч, а вторым поразить его грудь в доспехе, но пламя пробило ее и почти достигло плоти. Вот только генералу пришлось убрать кинжал из ангела и увернуться от выпада ангела сзади и сбоку, чтобы бросить кинжал вокруг них с помощью цепи из пламени, что появилось в момент броска, и благодаря ней цепь обвелась вокруг двух ангелов вплотную, чтобы тех на время связать. Но внезапно ангелы разорвали цепь пламени, а после снова кинулись на генерала, но тот отпрыгнул назад, бросив в одного ангела второй кинжал из пламени, чтобы тот заблокировал его своим мечом и отбросил в сторону. Рактар приземлился на землю и смотрел на четверых ангелов, трое из которых с ним сражались, а один пытался помочь полумертвым героям. Именно поэтому он и не убил их всех, чтобы занять хотя бы одного их спасением и оценить силу ангелов. «Ясно, тогда меняем тактику», — сказал генерал демонов, создавая из пламени и с своей спиной двуручный меч, который был обвит цепями у рукояти. Следом на демона снова напали ангелы, но в этот раз он взмахнул мечом прямо по ним, и те попытались защититься, создав щит из света или собственными мечами. Только меч демона стал гореть еще большим количеством пламени, чтобы в момент соприкосновения с щитами и мечами, тот смог их разбить, а после достичь самих ангелов, прорезав их доспех и самих, а после отбросив назад со всей мощи. Вот только к телами отброшенным ангелам были прикреплены цепи, которые были прикреплены к мечу. «Да начнется ритуал сожжения и погребения ваших душ», — сказал генерал, после чего одного из ангелов стало тянуть к демону цепью, прямо на острие меча. Ангел начал сопротивляться всеми силами, и у него это вполне получилось. Пока остальные ангелы пытались разбить цепи и остановить раны своей магией. Вот только чем сильнее сопротивлялся ангел или другие пытались разбить цепи, тем жарче и больнее им становилось. Потому что цепи были прикованы к их телами, возле раны, и сопротивление поднимает температуру пламени, до тех пор, пока сами не превратят тело в пепел или цель не умерла от болевого шока. И когда ангелы это поняли, то уже начали терять силы от боли и жара, что заполняло их тела. Поэтому генерал демонов резко пронзил тело ближайшего ангела, чем убил его одним ударом, а следом притянул двух других на острие меча. Но внезапно одну из цепей разорвала стрела света, что была выпущена другим ангелом, что занимался лечением и спасением героев, собрав их обоих в одном месте. Вот только это не спасло второго ангела, что был притянут и убит так же, как и первый из трех. Стоило спасенному от цепей огня ангелу понять, что он свободен, как резко взлетел, прижимая рану в доспехе, смотря на генерала демона с опаской. Что это взгляд и поведение? Неужели ангел небес боится жалкого демона? «Я разочарован», — сказал Рактар с издевкой и насмешкой в голосе. «Ты грязный и нечистый демон, твои уловки, возможно, помогли нас застать врасплох, но больше такого не будет, Агрх», — проговорил ангел, слегка постанывая от боли, которую пытался залечить своей магией. Генерал демонов посмотрел на другого ангела, что уже поднимался в небо с двумя героями на плечах. Именно поэтому он ухмыльнулся, превратив свой меч в копье, а после стал целиться прямо в спину ангела, что пытался сбежать. Раненый ангел это быстро понял и ужаснулся, а после быстро попытался помешать ему совершить задуманное, но был слишком далеко, и все, что смог, это встать на линию удара, когда копье уже покинуло демона и полетело в ангела с героями. И стоило копью пронзить раненого ангела, как вдруг его потянуло к демону на цепи, что была привязана к копью и демону. «Попался», — со злой ухмылкой проговорил Рактар. «Бог-творец накажет вас всех, Грах! Га-а-а!» — прокричал ангел, полетел прямо на демона, но внезапно цепи стали очень ярко полыхать пламенем и следом окутало самого ангела, отчего тот стал гореть. «Не сомневаюсь в этом. А теперь умри как жертва во славу нашего короля демонов», — сказал генерал, вытащив копье из горящего тела ангела, а после стал целиться во все еще улетающего с героями ангела, но постояв в такой позе несколько секунд, он его опустил. «Слишком далеко. Ну пускай, все равно они уже не бойцы. Я их достаточно хорошо сломал. Даже если смогут выжить и сражаться, внутри они будут сломаны. «Отчаяние и горе ломает намного сильнее, чем жар раскаленного ножа в сердце», — проговорил ректор, смотря на тела едва живых спутниц героев. «Надеюсь, Вельзевул будет доволен телами трех ангелов для своих исследований. Генерал, мы захватили генерала людей живым», — проговорил прибежавший демон. «Хорошо, каковы потери с нашей стороны?» «Я бы сказал, средние. Ангелы вызвали некоторую суматоху и проблемы для нашего войска, но благодаря нашим офицерам мы смогли кое-как потянуть время, и те сами ушли, забрав с собой несколько раненых людей, прикрывая их отступление». «Ясно. Главное, мы достигли своей цели. Не полностью, но лучше так, чем ничего. Соберите пленников вместе и увозим их в крепость. Допросим генерала людей там. И еще, возьмите вон тех человеческих девушек. Вылечите их и тоже на допрос, а после можете отдать солдатам для развлечений. Но пускай постараются не сломать преждевременно. Их жизнь может помочь нам в дальнейшем плане», — приказал генерал демона Фрактор. «Будет исполнено», — сказал демон очень громко, а после побежал в разрушенный и горящий лагерь людей. «Уж извините, что глава вышла поздно с опозданием, и она такая маленькая, просто так вышла. Не хочу оправдываться, но просто у меня не было настроения, и я был занят другими делами, поэтому не мог посвятить свое время на написание книги». Глава 4. Искушение зла. В это же время на территории страны людей, в крепости Тидерака, в которой проводилась осада армии демонов против людей, где первые одержали победу во главе с генералом демонов и наследным принцем демонов, вместе со своим отрядом. После захвата крепости Тидерака, армия демонов начала немедленные восстановительные и укрепительные работы крепости и своих позиций на данной территории. Для этого они использовали захваченных в плен людей как бесплатную рабочую силу. Если рабочей силы не хватало из-за того, что некоторые люди умирали в процессе или потом, то демоны приходили в местные поселения вроде деревень и брали оттуда всех взрослых мужчин и женщин. Из-за этого некоторые деревни были в результате уничтожены или разграблены армией демонов для пополнения припасов. Нередко были случаи изнасилования местных деревенских девушек демонами или убийства, но подобное не наказывалось, а скорее поощрялось от офицеров. Иногда бывали случаи нападения диких монстров на крепости или местных деревень, которых больше не защищали от них местные власти, которыми теперь являлись демоны. Но так или иначе, армия демонов смогла за 5 дней отстроить и укрепить крепость для встречи с армией людей, что приближалось к их позициям. Благодаря долгим допросам офицеров людей, они смогли получить данную информацию, а также использовали многие сведения из бумаг и отчетов погибшего лорда, чтобы изучить и понять всю местность и ее особенности для своей пользы в перемещении и безопасном снабжении припасов. Также проводился допрос героя людей, который в начале всего этого пытался молчать, но через некоторое время сдался и стал раскрывать много полезной информации армии демонов. «Так значит, вас призвали несколько лет назад, и вы являлись молодыми людьми, которые проходили этап обучения в неком заведении для этой работы», — уточнил офицер-демон. «Да», — очень быстро кивнул герой, прижатым и связанным в кандалах к стене по рукам и ногам. При этом его вид был очень потрепанным, можно было увидеть много следов порезов, ожогов и синяков, из-за чего лицо человека было весьма неприятным и жалким, покрытым кровью. Одежда была изорвана и порвана в клочья, из-за чего некоторые части тела можно было увидеть, а за ними такие же раны. «Понятно, вас призвали через магический круг и сказали, что вы избраны Богом-творцом». «Да, они сказали, что нам предначертано спасти мир от злых существ, которые жаждут уничтожить человеческий род с лица земли. Они обещали нам богатство, титулы, женщины и много чего другое, если только мы поможем победить в этой войне». «И ты в это поверил?» — спросил Мелиодас. «Конечно же нет, но потом они долго нам рассказывали о всяких чудесах и возможностях. Некоторые стали говорить, что это правда и то, что мы обязаны помочь. Я не хотел сначала во всем этом участвовать, но потом нам сказали, что не смогут нас вернуться, пока мы не поможем спасти человечество в этой священной войне», — объяснил герой. «Напомни, сколько вас было?» — спросил Мелиодас. 30, включая меня», — ответил герой. «И это все герои?» «Ну да, ты лжешь. Думаю, еще один процесс с допросом не повредит». «Нет, прошу, не надо. Нам говорили, что есть еще герои, кроме нас, но они в других королевствах и странах людей. Я правда не знаю, сколько нас», — кричал в отчаянии герой. «По данным наших информаторов, эта информация совпадает», — подтвердил офицер-демон слова героя. «Ясно. Ты видел хоть кого-то из тех героев в других странах людей?» — — спросил Мелиодас. «Да, пару раз, но что, они были неприятными собеседниками, поэтому я воздержался от их общения и других». «И почему же?» — уточнил Мелиодас. «Потому что я был слишком слабым. Они все издевались надо мной. Что я мог поделать? Что у меня не было способности управлять ветром или усиливать свои физические данные в разы, или даже контролировать гравитацию? Ненавижу, ненавижу!» — кричал в истерике герой. «Понятно, над тобой издевались в школе?» — спросил Мелиодас. «Да, и что, я просто ничтожество, у меня не было нормальных друзей или даже девушки, все одноклассники почти не обращали на меня внимания, убейте меня, просто убейте, я не хочу так жить!» — кричал герой во все горло. «Ладно, мы закончили на этом», — сказал Мелиодас, ударив героя людей по голове, чтобы тот потерял сознание. «Надеюсь, этого достаточно?» — спросил Мелиодас у демона-офицера. «Пока да, мой принц. Я отправлю этот отчет допроса генералу, и он его рассмотрит. До этого времени герой в вашем полном распоряжении», — объяснил демон, сделав поклон и покинул помещение. «Спасибо», — сказал Мелиодас с ухмылкой, смотря на героя без сознания. После этого Мелиодас встал в центр темного помещения, чтобы проверить его на наличие каких-либо лишних наблюдателей, благодаря своей способности обзора местности. Убедившись в этом, он достал из воздуха хрустальный шар, из которого в ту же секунду вышел молодой и невысокий мальчик с малиновыми волосами и весьма женственным лицом, а также стройным и худощавым на вид телом, которое можно было заметить под одеждой. «Отец», — сказал мальчик, смотря на Мелиодаса, — «Гаутер, пора поработать. Займись воспоминаниями вон того человека на стене», — указал Мелиодаса на героя. «Как скажешь», — кивнул Гаутер, подойдя к человеку и положив на его голову руки, чтобы резко на них оказались розовые лучи, что пронзали его голову. Несколько часов Мелиодас наблюдал, как Гаутер стоял все в той же позе, держась за голову героя, иногда замечая некоторые изменения на лице обоих, которые показывали боль, страх, панику и грусть. Иногда даже прикованный герой кричал и просил прекратить, пока снова не наступила тишина. По окончанию всего процесса Гаутер опустил руки и едва не упал, но Мелиодас его подхватил в момент падения. «Я закончил», — ответил Гаутер со спокойным и равнодушным выражением лица и голосом. «Молодец, были проблемы?» «Были, но свою цель я выполнил». «Понятно, тогда можешь возвращаться обратно. Отдохни и соберись, чтобы мне изложить всю информацию, что ты добыл». «Понял, рад был помочь, отец, спасибо». После этого Гаутер был поглощен хрустальным шаром, оставив Мелиодаса одного в темном помещении с бессознательным героем. Несколько минут он смотрел на него с чувством легкой ностальгии и жалости. «Ничего личного, так сложились обстоятельства и наши судьбы», — сказал Мелиодас, обернувшись спиной к нему навстречу выходу. Покинув темное помещение, которое охранялось стражником-демоном, но благодаря специальным чарам на дверь, звуки не были услышаны за ее пределами. Дальше Мелиодас ходил по каменным коридорам крепости, которая была заполнена демонами, что иногда встречались на пути и некоторыми людьми, что работали в качестве рабской силы. За каждым таким рабом было наблюдение, чтобы избежать рисков восстания и саботажа, а также поставлены магические оковы рабов, не дающие им поднять руку на демона. Пройдя так несколько минут, ему на пути встретилась золотоволосая девушка с красными глазами, которой была его девушка Юи. «Мелиодас, рада тебя снова видеть. Ты сейчас свободен?» — спросила она с нежностью в голосе. «Отчасти. Я только освободился от одного дела и собирался пойти куда-нибудь. Может, пойдем в наше тайное место?» — предложил Мелиодас с намеком. «Я не против. Давно там не была», — согласилась Юи с радостью в глазах. «Отлично. Позовем остальных, если они хотят. Я спрошу их, а чем ты до этого занимался?» — допрашивал схваченного героя. «Так долго?» — слегка удивилась она. «Немного. Просто присутствовал и интересовался некоторыми вещами, известные только герою. Из того, что я понял, они скорее всего просто пешки, которых используют для победы в этой войне, как и мы все. Да, но большинство героев были практически похищены из их мира в наш, чтобы сражаться за неизвестную и чуждую им страну, которая не способна самостоятельно справиться со своими проблемами. В этом ты, пожалуй, прав. Это очень подло и жестоко. Неужели им не оставили выбора?» «Нет, их убеждали, и, возможно, тех, кто не соглашался, убирали или промывали мозги. Я не знаю, но с учетом этой информации можно попробовать переманить или использовать героев в своих целях», — проговорил Мелиодас с хитрой ухмылкой. «И каким образом?» — спросила Юи. «Пока не знаю, но придумаю. Нужно собрать больше информации, чтобы ее использовать с пользой. Говоришь прям как настоящий командир. Так ведь я и есть командир нашего отряда. Правда, наш отряд еще небольшой, и ты пока не показал свои лидерские качества в полной мере. Тебе всегда хочется меня упрекнуть, чтобы ты становился лучше. Лишняя самоуверенность может погубить. Надо видеть свои недостатки и знать свои пределы, объяснила Юи. Да-да, ладно, пойдем к девочкам. Может, они сейчас едят. Можно будет перекусить перед этим, сказал Мелиодас. После этого они прибыли в большой зал, в котором было множество деревянных столов, за которыми сидели демоны, что обедали. Среди этих столов можно было увидеть выделяющую группу девушек, на которую иногда посматривали демоны-мужчины с интересом, но старались это скрыть. И при появлении Мелиодаса в зале все вообще перестали смотреть на девушек, продолжая заниматься своими делами. Мелиодас же подошел к группе девушек с улыбкой на лице, вместе с Юи, на что получил такие же улыбки от всех девушек в ответ. «Как вы тут проводите время?» – спросил Мелиодас. «Все хорошо, ня. Правда, слегка напряжено. Может, тогда будете есть в моих покоях?» – предложил Мелиодас. «Думаю, не стоит», – сказала Юи. «Почему? Нам интереснее побыть в таких местах. Так мы сможем лучше понять и доверять демонам здесь», – сказала Широни. «Правда?» – усомнился Мелиодас. «Да, можно услышать много интересных историй и проникнуться атмосферой. Тем более так демоны не будут слишком категорично и предвзято к нам относиться, считая нас твоими подстилками или пешками с внушительной силой. Если мы будем постоянно скрываться от их глаз, то это может плохо сказаться на доверии между нами всеми. Но если бы ты был с нами на обеде, то мы бы точно захотели остаться наедине в твоих покоях», — сказала Шизуна с ухмылкой. «Понятно. Я пришел предложить вам вместе сходить в наше тайное место. Кто желает?» — предложил Мелиодас. «Я», — хором ответили все, подняв даже руки с предвкушением. «Хорошо, доедайте свой обед и можем отправляться. Жду вас в своих временных покоях», — сказал Мелиодас, покидая компанию своих девушек, вместе с Юи, прихватив с собой немного мяса, чтобы съесть по пути. Вернувшись в свои временные покои в крепости Тидерака, которые раньше принадлежали лорду этой крепости, некоторую мебель пришлось убрать, но в остальном помещение было вполне пригодным для пребывания нескольких людей вместе, чем Мелиодас пользовался, чтобы его девушки были рядом с ним под защитой.